За несколько секунд до начала общей трансляции пришло сообщение об аресте Дерга. Его задержали воители на одной из баз, где он числился куратором оружейного завода. «Галя, бери троих штурмовиков и тащи этого интригана сюда!» Стоя в дверях зала заседаний, в котором некогда собирался совет Ковчега, приказал Молот. Девушка, которая, несмотря на свою профессию, осталась очень даже женственной, козырнула и, развернувшись, чеканя шаг, пошла к выходу, сделав знак сопровождавшим ее штурмовикам. «Похоже, нам удалось обезвредить всю верхушку», глядя ей вслед, произнесла Ольга. «Вот только где найти людей, которые помогут нам управлять этой машиной местного производства?» «А много и не надо», садясь в кресло куратора, произнес Мечислав. «Я буду отвечать за войну, ты за все остальное. Подберешь 2-3 помощников. На должность куратора производств вернешь Ивана Сергеевича. Мне Олег сказал, что с того момента, как его фактически убрали отдел и пересадили поближе к самогонному аппарату, мужик потихоньку спивается». «Ладно, от пьянства мы его вылечим», немного подумав, произнесла Ольга. «Есть пара препаратов. Пить не бросит, но потребность в этом пропадет. От зависимости и следа не останется. А где мне остальных брать?» «Аркаша, сколько у нас будет подобных аппаратов?» Генетик на несколько секунд задумался. «Вообще-то мы слегка модернизировали те два, где вас восстанавливали. Ведь, по сути, это обычные регенераторы. Только они, конечно, не рассчитаны на полное воссоздание человека. Максимум, для чего они были годны, это отрастить потерянную конечность, восстановить кожу. Да и дорогое это было удовольствие. На каждой базе был всего один такой. А всего их 8. И 2 нерабочих мы их на запчасти раскидали». «Аркаша, сколько?» – требовательно спросил Мечислав, демонстративно глянув на часы. До трансляции оставалось меньше 3 минут. 2-3 дня на доработку, там несколько деталей надо будет переделать, плюс изготовить несколько новых. Пару оставить Марине в госпитале. Итого, думаю, что через неделю сможем запустить 5 штук. «Отлично. Тогда можешь начинать. Сейчас трансляция, оценка итогов и приступай. Ковчег по-любому будет наш». «Но Дискон, — возразил Аркадий, — здесь его нет. Зато есть там, откуда мы прилетели. Разместишь лабораторию на той базе. Придется тебе еще пару месяцев там пожить. Список на воскрешение будет не таким уже большим. Конечно, мне бы хотелось воскресить многих, но мы этого делать не будем. Приоритет – Корос, Кот, Шест. Попозже назову тебе еще пару имен». Генетик кивнул и ушел. «Вы готовы?» – раздался голос Олега. «Сейчас начинаем». «Минуту». «Отсчет пошел», – сообщил Турбин. «Ну что, Ольга Николаевна, садитесь», – уступая кресло куратору, произнес Мечислав. «Оно ваше по праву». Ольга кивнула, соглашаясь, и заняла место во главе стола. «Не торопимся ли мы?» – поинтересовалась она. «Ты был мертв 11 лет, я чуть меньше. И вот мы, как дети, рушим домик из кубиков». «Именно из кубиков», – согласился Молот, занимая свое привычное место по правую руку от куратора. И если бы они хорошо строили, то хрен бы нам удалось сломать что-либо. Они больше наслаждались своим положением. Все, хватит софистики. Мы белые, они черные, и мы безнадежно опаздываем. Впереди война». «Запись пошла», — раздался из динамика голос Олега. 3 минуты и ваш эфир». Ольга кивнула и замолчала. Ей надо было придумать, что сказать людям о том, что было, о том, сколько лжи им скормили, о том, что вскоре произойдет. «Эфир», — сообщил Олег. Ольга говорила долго о том, как удалось воскреснуть ей и Мечиславу, о том, как ее и многих других убили ради власти, и о том, что сейчас к Торну идет имперский флот. Олег тут же давал в эфир перехваченные записи переговоров капитанов кораблей. Затем говорил Мечислав, и к концу 2 часа, когда оба лидера Ковчега исчерпали свое красноречие, Олег отрубил трансляцию. «Что теперь?» – спросила Тихонова, повернувшись к молоту. «Ждать?» – пожав плечами, ответил Мечислав. «Ладно, я пошел. Пора разобраться с местными штурмовиками. Мне надо знать, на что я могу рассчитывать. Но могу поспорить, что здесь союзников будет немного. Думаю, в ковчеге остались только самые преданные режиму». Он не успел дойти до дверей, как раздался взволнованный голос Олега. «Мечислав Дмитриевич, побег! Пленные штурмовики вырвались и сейчас вооружаются!» Майор надел шлем и, передернув затвор автомата, выбежал в коридор.